ту пору мне стало ясно, что паника, тени, которые всегда лежат на наших больших городах, обладает своей противоположностью в смелом задоре тех немногих, кто, подобно орлам, кружит высоко над тупым страданием. Однажды, когда мы выпивали с капитану, он посмотрел на поднимающиеся в кубке пузырьки, словно это раскрывались минувшие времена, и задумчиво произнес: «Никакой бокал шампанского не был слаще того, который мы подняли на машинах в ночь, когда дотла сожгли Сагунт». И мы подумали: лучше рухнуть вместе с этим, чем жить с теми, кого страх заставляет ползать во прахе. Впрочем, я отклонился от темы. У мавританцев можно было научиться играм, еще радующим дух, который ничего больше не связывает и который устал даже от иронии. Мир у них расплавился, превратившись в крапленую карту, какую прокалывают для любителей маленьким циркулем и гладкими инструментами, которых касаешься с удовольствием. Поэтому казалось странным, что в этом светлом, бестеневом и самом абстрактном из пространств ты натыкаешься на фигуры, вроде старшего лесничего. Тем не менее, когда свободный дух учреждает себе резиденции господства, автохтоны всегда присоединяются к нему, как змея ползет к открытому пламени. Они являются старыми знатоками власти и видят, что настал новый час снова установить тиранию, которая изначально живет в их сердце. Тогда в Большом Ордене возникают тайные ходы и сводчатые подвалы, о местоположении которых не догадывается никакой историк. Тогда возникают также самые изощренные схватки, вспыхивающие внутри власти, схватки между изображениями и мыслями, схватки между идолами и духом. В таких распрях не один, должно быть, уже узнал, откуда происходит коварство земли. То же случилось и со мной, когда в поисках пропавшего Фортунио я проник в охотничье угодье старшего лесничего. С тех дней я знал границы, отведенного высокомерию, и избегал переступать темную опушку бора, который старик любил называть своим Тевтобургским лесом, ибо он вообще был мастером в напускном лицемерном простодушии. Глава 8. В поисках Фортунио я достиг северной окраины этих лесов, тогда как наш рутовый скит располагался недалеко от их южной точки, которая соприкасалась с Бургундией. Вернувшись обратно, мы обнаружили в лагуне лишь тень старого порядка. До сих пор она чуть ли не со времен Карла управлялась почти неизменно, ибо чужие владыки приходили и уходили, а народ, который выращивал там лозу, всегда сохранял обычаи и закон. Богатство и плодородие почвы тоже заставляли любое правление скоро обращаться к мягкости, как бы жестоко все ни начиналось. Так красота воздействует на власть. Но война под Альтопланой, которую вели, словно сражалась с турками, оставила более глубокую зарубку. Она свирепствовала подобно морозу, который разрушает сердцевину деревьев, и воздействие которого часто становится видным лишь через много лет. Сперва жизнь в лагуне продолжалась своим чередом. Она была прежней, и в то же время уже не совсем. Иногда, стоя на террасе и глядя на цветочный венок садов, мы ощущали дыхание скрытой усталости и анархии. И именно тогда красота этого края трогала нас до боли. Так перед самым заходом солнца еще сильнее вспыхивают краски жизни. В эти первые времена мы почти не слышали о старшем лесничем. Но было странно, что он приближался в той мере, в какой усиливалась расслабленность и исчезала реальность.